Глава 23. Роковой визит. В коридорах следственного управления царило утреннее оживление. Сотрудники спешили на совещание, хлопали двери, и в воздухе витал запах кофе. Направляясь в криминалистический отдел, Ланна прошла мимо своего кабинета. Начальник лаборатории отыскал на столе нужные документы и протянул ей со словами. «Вот заключение по дактилоскопической экспертизе. На монтировке обнаружены оттиски пальцев и ладоней, но совпадений по базе нет. На скотче, к сожалению, только негодные следы». Анна пробежала глазами по тексту и поняла, что улики не привели к конкретному результату. «Так и думала», — вздохнула она и, вспомнив о другой, не менее важной задаче, добавила. «Пользуясь случаем, принесла вам еще кое-что для исследования». Стерхова достала из сумочки несколько негативов, упакованных в защитный конверт. «Проведите дактилоскопию. Негативы старые, но, думаю, на них что-нибудь сохранилось». Криминалист поднял брови и заинтересованно покрутил принесенные ею материалы. «Это может оказаться полезным. Негативы – благодатная основа для отпечатков. Вопреки общепринятым представлениям, фотографы часто касаются их пальцами при проявке или печати снимков. Очень надеюсь. Это займет какое-то время, но мы сделаем все возможное». Анна с благодарностью улыбнулась и направилась к выходу. «Пожалуйста, дайте знать, когда появятся результаты». Шагая к своему кабинету, Стерхова размышляла о том, что делать дальше. Ведь каждая деталь, каждый след могли приблизить ее к разгадке. Она знала, что в делах подобного рода мелочей не бывает, и надеялась, что результат экспертизы поможет продвинуться в расследовании. Кабинет был уже открыт, и Семенов сидел за своим столом. По отпечаткам с монтировки полный облом. Анна швырнула сумочку на стол и, не снимая пальто, села в свое кресло. «Рано или поздно все образуется», — сказал Семенов, методично перебирая документы. «Мне бы ваша уверенность». Услышав телефонный звонок, Стерхова стянула пальто и только после этого приложила трубку к уху. «Слушаю». «Это Жигунова, помните меня?» «Жигунова, Жигунова», — припоминая, Анна не могла сосредоточиться. «Елена Николаевна Жигунова, подруга детства Марины Юрьевой. Мы с вами недавно встречались в кафе». «Ах да, вспомнила. Простите, Елена Николаевна, кажется, я совсем заработалась». «Бывает», — великодушно заметила Жигунова. «Нам с вами надо поговорить». «По телефону никак? Дело важное, я должна вам кое-что показать». Стерхова посмотрела на часы. «Сможете подъехать в следственное управление?» «В течение ближайшего часа я свободна». «Вот и приезжайте. Кабинет 418. Пропуск будет на посту. Записывайте адрес». Жигунова приехала через 20 минут, объяснив, что по счастливой случайности находилась в этом районе. «Что вы хотели мне показать?» – спросила Анна. «Вот, посмотрите». Елена Николаевна положила на стол групповую фотографию. «Что это?» Стерхова вгляделась в изображение и удивленно проронила. «Здесь Теплякова». «Эта фотография сделана осенью 88-го года. На ней участники театрального кружка, наша учительница Элита Витальевна и Теплякова. Если присмотритесь, среди участников найдете Марину Юрьеву». «Точно», — Анна ткнула пальцем в фотографию. «Вот она. А вы здесь есть?» «Я же говорила, что ходила лишь за компанию. Короче, посещала раз через два. В тот день меня с ними не было, но я хорошо помню разговоры, которые ходили по школе в этой связи. А Элита Витальевна когда-то учила Теплякову и попросила ее прийти на встречу с участниками театрального кружка. Откуда взялась эта фотография?» «Случайно встретилась с одноклассницей и рассказала ей про судьбу Марины. Она тут же вспомнила про эту встречу и отыскала у себя снимок». Стерхова взглянула наоборот. «5 ноября 1988 года, за несколько дней до гибели Юрьевой. Пощупав фотобумагу, она напряглась. Кажется, это Орва». «Что?» – спросила Жигунова. «Фотобумага производства ГДР. На встречу Теплякова приезжала одна. С ней был мужчина, он-то и снимал. Потом этот милый человек привез фотографии и всем раздал прямо в школе». Чуть подумав, Стерхова задала вопрос. «В нашем предыдущем разговоре вы упомянули, что Юрьева говорила о возможности подготовиться к вступительным экзаменам театральной. Так и было. Возможно, это связано с Тепляковой? Почему бы нет? Марина была решительной, могла сама ее попросить». Елена Николаевна взглянула на часы и вдруг засобиралась. «Теперь мне пора бежать. Фотографию оставите?» – спросила Анна. «Да, конечно, я заранее об этом договорилась». Жигунова ушла по своим делам, оставив ее в полном смятении. «И что это значит?» – спросил Семенов. «То, что преступник выбрал жертву по фотографии». Стерхова встала на ноги и заходила по кабинету. «Даже не представляю, как талантливая и добрая женщина могла казаться способницей убийцы. Может, она больная?» – предположил Игорь Петрович. Услышав эти слова, она вдруг успокоилась, села в кресло и через минуту заговорила, обращаясь к Семенову. «Вот что мы с вами сделаем. Сегодня же начинайте искать медицинскую карту Тепляковой. Актриса Комогорова в своих показаниях сообщила, что она лечилась в психоневрологических диспансерах. Что вполне укладывается в контекст ее личности», — согласился Игорь Петрович. «Значит, искать в психушках? Там, где сохранились бумажные истории болезней?» Семенов захлопнул папку с документами и погрузился в свой ноутбук в поисках адресов неврологических диспансеров. Уже через полчаса он выехал по первому адресу. В его отсутствие Анне позвонил Илья Штурм. «Увидел ваше сообщение. Что-нибудь получается?» «Договорился с экспертом на сегодняшний вечер. Старик странноватый, но лучшего историка-знатока фотографии в Питере нет». «Где встречаемся, во сколько?» – спросила Стерхова. «В 4 часа заеду», – ответил Штурм. «Я буду в следственном управлении». Так и вышло, ровно в 4 Илья Штурм ожидал Анну в своей машине. «Куда едем?» – поинтересовалась она, усаживаясь на переднее сиденье. «Где назначена встреча?» «В ресторане». «С чего это вдруг?» – удивилась Стерхова. «Деловая встреча с изучением документов не для чужих ушей. Почему не выбрать более подходящее место?» «Поздно менять планы. Едем туда, где договорились», – с уверенностью в голосе распорядился Илья. Уже через несколько минут они подъехали к ресторану, который выглядел дорогим. Великолепный фасад блистал золотистым светом на фоне вечернего города. Входная дверь, обрамленная деревянным порталом с инкрустацией, вела туда, где начиналось настоящее волшебство. Интерьер заведения был создан для того, чтобы поражать воображение посетителей. Внутри их встретил вестибюль с мраморным полом, отражающим свет люстры из богемского хрусталя. Каждая деталь обеденного зала была продумана до мелочей. Столы, покрытые белоснежными скатертями, украшали высокие букеты свежих цветов в серебряных вазах. Каждый стол был словно остров, окруженный креслами с бархатной обивкой, цвета которых перекликались с коврами. Огромные окна выходили во внутренний сад с фонтанами и подсветкой, что придавало особенный шарм вечернему ужину. В центре зала стоял рояль, на котором играл пианист. Звуки музыки мягко оттеняли беседы и смех гостей. «Зачем ты все это устроил?» – спросила Анна. «Деньги девать некуда». «Считайте это сатисфакцией, вы обещали». «Где же эксперт?» «С ним встречаемся через 2 часа в библиотеке, она расположена в этом же доме». Стерхова покачала головой. «Умеешь добиваться своего». К ним подошел официант в безупречной униформе и склонился в ожидании заказа. Анна взяла меню, при виде цен у нее округлились глаза. Она посмотрела на Штурма и предупредила. «Ну, Илюша, держись, ты сам этого хотел». Блюда, которые подавали на стол, отличались не только вкусом, но и визуальным великолепием. Каждое мгновение в этом ресторане было пропитано атмосферой изысканного вкуса и утонченной роскоши. Разговор особо не клеился, Анна, пропустившая обед, ела с аппетитом и не была расположена к беседе. Штурм сделал несколько попыток обсудить возможность личных отношений, но она изящно ускользала от этого. Суммы Стерхова не видела, однако на лице Ильи при взгляде на счет не дрогнул ни один мускул. В библиотеку они пришли строго ко времени. В читальном зале, где вдоль стен стояли стеллажи, забитые старыми книгами, свет ламп создавал спокойную рабочую атмосферу. У окна за столом сидел пожилой мужчина. Седые волосы и очки на кончике носа придавали ему вид настоящего ученого. Рядом с ним лежал потрепанный портфель, из которого торчало множество бумаг. Приблизившись к нему, Штурм указал на Стерхову. «Знакомьтесь, Анна Сергеевна». Мужчина встал и вежливо поклонился. «Федор Михайлович, рад познакомиться». «Спасибо, что согласились прийти навстречу». Анна пожала его руку и села напротив. «Меня интересует фотоателье номер 57. Есть у вас какая-то информация?» «Ах, вот оно что. А я-то приготовил целую кучу документов». Федор Михайлович утрамбовал бумаги и защелкнул портфель. «Об этом фотоателье могу рассказать по памяти?» «Меня интересует все. Пожалуйста, поподробнее». Сам я там не бывал, может быть, только мимо проходил, но с историей образования и сменой статуса знаком по архивным документам. Рассказывайте. Стерхова буквально впилась глазами в его лицо. Это легендарное старинное фотоателье. Его основал в начале прошлого века французский подданный Шарль де Мулен. Настоящий фотоноватор своего времени. Он известен тем, что привез из Парижа в Санкт-Петербург моду на фотографии постмортем. Стерхова замерла, не в силах выдавить из себя ни звука. Такой информации, бьющей в самую точку, она никак не ожидала. «Вы, вероятно, слышали, что постмортем – это фотографии умерших людей. Тогда это считалось последним воспоминанием о близком человеке, своеобразной данью памяти. Многие семьи заказывали такие фотографии, чтобы сохранить образ близкого человека после его смерти. Шарль де Мулен был мастером этого жанра. Он обустроил свое ателье по последнему слову фототехники и сам проживал там же, в смежной квартире. Я не совсем понимаю, как это происходило технически. Мертвецов привозили в помещение фотоателье?» – спросила Анна. «Сначала все так и было», – Федор Михайлович сдержанно улыбнулся. «Но потом на Мулена посыпались жалобы от соседей, и он был вынужден выезжать к усопшим на дом. Конечно, это было сопряжено с определенными хлопотами. Приходилось вести с собой осветительные приборы, аппаратуру и металлические крепления для удержания тел». «Какой неприятный бизнес», – поморщился Штурм. «После революции», – продолжил Федор Михайлович, – «Шарль де Мулен стал обычным фотографом, поскольку помещение ателье перешло в руки властей, и там стали делать фотографии для документов. Однако дух де Мулена и его новаторские идеи навсегда остались в этих стенах». Он сделал паузу, позволив Стерховой осмыслить услышанное. «Вы правы, Федор Михайлович», – она задумчиво кивнула и проронила. «Дело Мулена живет. Чем еще могу быть полезен? У меня есть информация по всем знаковым точкам советского бытового фотообслуживания. Это, знаете, чрезвычайно интересная тема». «Вы рассказали все, что было нужно». Стерхова поднялась и протянула ему руку. «Благодарю вас». Вернувшись в машину Штурма, она попросила отвезти ее к следственному управлению, где остался ее автомобиль. Там, прощаясь, погладила Илью по руке. «Ты очень хороший мальчик, спасибо тебе и не сердись. Если бы мне было лет на 10 меньше, я бы в тебя влюбилась».